Глава 30. Давид впервые надел новый темный костюм от Хуго Босса. Однобортный пиджак с застежкой на две пуговицы, чистая шерсть, классический покрой. Вообще-то ему больше понравился другой костюм фирмы Comme des Garçons, но Мари, которая пошла в магазин вместе с ним, воспротивилась. Костюм от Comme des Garçons плохо вяжется с концом постмодернистского дандизма. Мари была в новом черном платье с круглым вырезом. Давид не сомневался, что в этом зале нет никого красивее ее. А зал, между прочим, большой, и красивых женщин много. Издательство «Кубнер» поселило их в гостинице, которая не вполне отвечала их представлениям о жилище звезды нынешней книжной осени. В номере был стол, шкаф, окно, выходящее на задний двор, и, что особенно раздражало, две ниши с односпальными кроватями, которые невозможно поставить рядом. То есть, либо надо тесниться на одной кровати, либо спать врозь. Либо сперва тесниться, а потом расходиться. Мари выражала свой протест, бросая махровое полотенце на пол после однократного использования, хотя наклейка с улыбающимся глобусом на светло-желтой кафельной стене крошечной ванной убедительно просила постояльцев этого не делать. Они находились на приеме, устроенном крупным немецким издательством. Давид не понял, каким именно. В расписании просто стояло с 18:30 различные приемы «Франкфуртер Хоф». Карин Коллер заехала за ними в гостиницу и с тех пор не отходила ни на шаг. Опекала, словно церемонимейстер, представляла разным людям, толпившимся вокруг, тактично подводила к другим, которые не толпились. Давид пожимал руки и вежливо улыбался комментарием вроде «Ах, я буквально проглотила вашу книгу». «Вы знаете, что, по вашей милости, я плакала?» «Только-только начал читать ваш роман. Умоляю, не говорите, чем все кончится». «Моя жена прочла вашу книгу и прямо-таки требует, чтобы и я тоже прочитал. Ваша книга лежит у меня на ночном столике на самом верху». Уже некоторое время он держал в руке палочку сатай, с которой нет-нет докапал арахисовый соус. Возможно, ему на брюки. Он не отваживался бросить взгляд вниз. Палочку он зажал, как сигарету, между указательным и средним пальцами левой руки, держа в ней еще и бокал. Салфетку сунул под левую мышку. Каждый раз, когда он собирался переложить сатай в правую руку и поднести ко рту, начинались рукопожатия. В данный момент он пожимал руку Джереми Стюарда, лауреата премии Букера, которого Мари представила ему с легким восторгом в голосе. Давид пока не читал его книг, но знал, что Мари они очень нравятся. «You are one of my heroes», — сказала она, как раз когда Карин Коллер потащила его прочь, чтобы познакомить с очередной важной персоной. Йенсом Риглером, главным редактором издательства «Лютер и Розен». Примечание. «You are one of my heroes». «Вы один из моих фаворитов». Английский. Конец примечания. Риглер оказался толстяком с иронической складкой у рта. Когда Карин представила их друг другу, он сказал: «Наконец-то мы с вами встретились. Кстати, я на вас в обиде». «За что?» — испугался Давид. «За то, что вы не послали рукопись мне». «Рукопись прислала нам подруга господина Керна», — вмешалась Карин. «Он даже не знал об этом». «Тогда я в обиде на вашу подругу. Она хотя бы хорошенькая». Давид смерил его взглядом, пытаясь подыскать более деликатный ответ, чем «сволочь ты». И опять Карин пришла на помощь. «Она просто красавица». Риглер поднял брови. «Вы привезли ее с собой?» «Нет». В тишине, повисшей после резкого ответа Давида, послышался чей-то голос. «Никто не видел официанта с вином? Он что тут, один-единственный?» Худшие опасения Давида оправдались. Джекки. Он был в черном блестящем костюме с пурпурной бабочкой. Кожа на скулах разгоряченно-красная. глаза несколько остекленевшие, беспокойно переминается с ноги на ногу. «Устраивают помпезный прием, а выпить нечего». «Я принесу», — сказал Давид и исчез в толпе. Мари все еще разговаривала с лауреатом Букера. Давид обнял ее за плечи и привлек к себе. К счастью, уже после нескольких фраз Джереми Стюарт завел разговор с французским издателем, остановившимся возле них. «Здесь Джеки», — тихо сказал Давид. Мари взглянула на него так, будто не расслышала. Давид подбородком показал ей, куда смотреть. «Вот он, с Карен Коллер и главным редактором Лютера и Розена, пьяный в смокинге». Мари чуть не расплакалась. «Сожалею», — сказал Давид. «Отошли его». «Не могу». «Тогда скажи хотя бы, чтобы оставил нас в покое». Давид пожал плечами. «Ну что ты в нем нашел?» Давид задумался, потом наконец сказал. «Мне его жалко». «Жалко? Джеки?» «Мне всех стариков жалко». «Серьезно? Почему?» Эта мысль пришла Давиду в голову впервые, и, похоже, Мари ею заинтересовалась. «Потому что они старые. Вся жизнь у них позади, и никто не обращает на них внимания. Оттого я и не могу послать Джеки к черту». Мари положила руку ему на затылок, притянула к себе. «Вдобавок он напоминает моего деда». Давид ни одного из своих дедов не знал. С одним мать разругалась еще со времен своего совершеннолетия, другой умер, когда Давиду было всего 4. «Твой дед тоже столько пил?» Мари пошутила, но Давид остался совершенно серьезен. «Да, увы. А когда бывал трезв, рассказывал мне разные истории, как Джеки». «Тоже одни и те же?» Мари не хотела впадать в серьезность. «Да, одни и те же. Но дети это любят, им не нужны новые истории. Даже в старых они не терпят изменений». Мари задумчиво улыбнулась. «Ладно, тогда попробую примириться с дедушкой Джеки». Давид наградил ее поцелуем. В ходе этого вечера жизнь Давида еще усложнилась. На приеме издательства «Драко» они снова встретили Карен Коллер, и она повела их на прием издательства «Леопарди». Неафишированное сборище происходило в апартаментах на втором этаже, а народу набилось только, что Карен Коллер немедля оттерли, а Мари с Давидом, которых толпа занесла в ванную, целый час не могли выбраться оттуда. Эту участь они разделили с группой итальянских авторов, которые по-французски рассказывали им о знаменитостях, мелькавших в толчее за открытой дверью ванной. Хорошо хоть есть где посидеть. Унитаз, биде и край, наполненный льдом, пивом и белым вином, ванны. Только когда народ стал расходиться, Давид и Мари вышли из ванной. Карен Коллер куда-то исчезла. Пока они ждали лифт, не вполне трезвый журналист из австрийского литературного журнала представил Давида важной нью-йоркской редакторше. В битком набитой кабине, съезжая в нижний этаж, она спросила: «So, what's your book about?» Примечание. «Так о чем же ваша книга?» «Английской». Конец примечания. Но не успел он открыть рот, как лифт остановился, и важная американка растворилась в толпе. Давид с радостью согласился, когда Мари предложила закончить вечер бокальчиком вина в гостиничном баре. В худшем случае они встретят там Джеки, и тогда Давид скажет, что они его искали. В лучшем случае не встретит, и на следующий день Давид скажет ему то же самое. Лучший случай произойти не пожелал. Как только они, протиснувшись мимо посетителей, стоявших на подступах к бару, с нерешительностью неофитов стали озираться по сторонам, кто-то громко провозгласил: «Давид Керн!» Несколько десятков человек сперва оглянулись на голос, а потом воззрились туда, куда указывал коротышка с бабочкой. «Вот, значит, какой он, Давид Керн!» Давид вопросительно посмотрел на Мари. «Нет, без меня. Но я не обижусь, если ты ненадолго останешься». Давид переводил взгляд с приветственно машущего Джеки на улыбающуюся Мари, не зная, как поступить. Мари чмокнула его в щеку. «Не застревай слишком надолго». Он провожал ее взглядом, пока она не исчезла в холле. Джеки пристроился на одном из диванов. Рядом сидел какой-то незнакомый Давиду человек, а между ними было свободное место, по которому Джеки сейчас и хлопнул ладонью. Давид втиснулся между Джеки и незнакомцем. Джеки с трудом ворочал языком и тыкал указательным пальцем в воздух, чтобы придать вес своим словам и не позволить собеседникам перебить его монолог. «О приемах!» — объявил он. «О приемах можешь забыть. Все происходит здесь. Здесь ведутся самые важные переговоры. Больше никуда ходить не надо. Стенд – забудь. Чтение – забудь. Приемы – забудь. Дискуссии – забудь». Он отхлебнул пиво. «Здесь. Здесь ты встретишь важных людей. Здесь завяжешь контакты». Со словом «завяжешь» он совладал лишь с третьей попытки. «Разреши тебя познакомить». «Это?» Джеки отчаянно старался вспомнить имя. «Клаус Штайнер», — подсказал незнакомец. «Клаус Штайнер из издательства «Драко». Очень важный человек». Штайнер протестующе отмахнулся и протянул Давиду руку. «Ваш агент преувеличивает».